Прежде всего, как и всегда, пусть из нашего сердца польется хвала и благодарение Господу за то, что мы сегодня имеем такую возможность прийти на это место, в дом молитвы, чтобы послушать Слово Господне. И сегодня, братья Руши, еще раз подчеркну, какое великое значение и силу имеет Слово Божие. И сегодня было напомнено, что люди требовали «дай знамение», «дай чудо», «пусть мертвый воскреснет». Кажется, это действительно очень сильное явление было бы. Но слово Господне прозвучало так. Если говорит «Моисея и пророков не слушают», то если даже мертвый воскреснет, не поверит. Если послушают Слово Божие, то поверят, что и мертвые воскресают. А если, говорят, не поверят в Слово Божие, то скажут, я не раз говорю, летарический сон. Знаете, есть такое явление, когда люди годами спят, говорят, что хоронят даже иногда живых, считают мертвыми. Просто вот такое явление и было, никакого воскресения мертвых нет. А когда мы читаем Слово Господне, принимаем его, тогда и чудеса, они имеют для нас огромное значение. Они просто подтверждают истину Слова Божия, но они никогда не идут впереди Слова. Так или иначе, если даже до чуда бывает, исцеление, люди заинтересуются. Может быть, на первый момент и чудо станет впереди, но потом все равно придется поставить на первое место Слово Божие, а потом чудо, исцеление и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь благословил нас, чтобы мы поняли, насколько это можно, проникли во глубину Слова Господня, укоренились. Есть такая истина, такое понимание укорениться в Слове. Знаете, есть люди поверхностно понимают, их очень легко вырвать, очень легко переубедить, потому что у них корней нету. А вот там, где корни глубоко пущены, там очень трудно переубедить или обмануть человека, обольстить его. А в последнее время как раз Слово Господне предупреждает нас, что будут очень сильные обольщения. Будут даны чудеса, знамения ложные, даже, говорят, огонь низведут с неба на землю. Но это будет не для того, чтобы укоренить в истине, а чтобы отвлечь от истины. И проверить можно будет только Словом Божиим, через Дух Святой. Иначе это все не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому хотелось бы, чтобы... И братья уже подчеркнул еще один такой момент. Он вспомнил о Ефреме, что было связано в узел беззакония Ефрема. Избережен его грех. Трудно говорить в общем, что там произошло. Но одно произошло, это точно. Ефрем не признал греха и не покаялся в нем. Потому оно было избережено. Если бы он его увидел и понял, что не на правильном пути стоит, сказал: «Господь, прости меня», он был бы уничтожен, он бы не был в узле. А так в узле связаны, и ходит человек, и не знает, что у него в узле лежит там что-то, потому что он не знал пути, как от него освободиться. Ну и второй момент, там дальше еще есть. И я хотел бы, чтобы к нам сегодня приложить это место Писания. Там написано так: «Ефрем – страж подле Бога моего, и пророк – щеть птицелова, глубоко погрязнение, развратились, как водни гивы, я их накажу». Вы знаете, что это значит? Если сегодня я понимаю под Ефремом, под двойным благословением через крещенные руки Якова церковь, то я, как христианин, я рядом с Богом стою. Может, и далеко, но люди так понимают. И когда люди идут, надо же проходить через меня. И я, как щеть, я могу их направить или к Богу, или, не понимая Слово Божие, направить в сторону. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Вот христиане, как о Боге узнать, что Он хочет, что Он любит, что Он требует от нас? Они у вас и у меня спрашивают. И мы, как те личности, Бога никто никогда не видел, а нас видят. Вот я слушаю, говорю, вот так и так, так и так, так и так. И я или к Богу направляю, или поймал в сеть и в сторону направил. И я не хочу забыть одно из предупреждений, которое Господь сказал книжникам, фарисеям, священникам того времени: вы обходите море и сушу, чтобы приобрести хотя бы одного из них. Но когда вы это делаете, то что дальше? Делаете сыном гиены вдвое худшим вас. Вот вам, пожалуйста, вот место христианина, его назначение. И с этой точки зрения, говорит, сторож возле Бога. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня, когда будем слушать Слово Господне, чтобы мы его понимали, а правильно понимали. Конечно, на нашем доступном уровне я не раз повторяю, что я не самый-самый, и, наверное, не дам всей той глубины, которая есть, но я даю то, что я вижу на сегодняшний день, что мне доступно. Но хотелось бы на этом уровне не отвести в сторону, а чтобы именно направить к Богу, направить в том должном направлении, чтобы люди познали Господа, могли оказаться под Его защитой и оградой. И для этого я сегодня понимаю, что Слово Господне не стареет никогда. Я уже не раз говорил, там были прообразы, а сегодня настоящие, но и прообразы, и настоящие, они все направляют к святости. Там был символический язык. Сегодня много из закона Моисеева нам не надо, что касается Христа, там, допустим, жертвенников и так далее. Сегодня настоящее пришло, но все оно не направляет от Бога, а направляет к Богу. Поэтому мне очень хочется, чтобы и сегодняшний день он принес нам благословение. Конечно, прежде чем я буду читать, чтобы не забыть, я просто хочу вам передать привет из славянской церкви города Хельсинки, из Финляндии. У них там праздновалось десятилетие. Мы праздновали 80 лет, они 10 лет праздновали. Но они передавали всем привет. Правда, личные. Были и личные, но вы знаете, я уже забыл и кто передавал, и кому. Поэтому я не обещал твердо. Говорю, и фамилии трудные, и говорю, если вспомню, то передам, если не вспомню, не передам. И, конечно, я планировал, что и разбор будет в среду прошлую, но получилось так, что авиакомпания, она немножко один рейс аннулировала, наверное, не нашли пассажиров, ну и пришлось переночевать в Риге, в церкви там побыть. Кстати, они тоже передавали привет. Ну, уже на следующий день прибыл, брат Сережа звонил, но я еще был в дороге, и поэтому говорю, нет, уже сегодня я уже не буду, не успею. Хотя хотелось быть дома, на месте, и читать Слово Господне вместе с вами, рассуждать. Поэтому мы будем продолжать читать, или лучше сказать, исследовать, насколько можно, потому что Писание нигде не говорит, что надо читать. Говорят, исследуйте Писание, правда? И поучайся в нем день, не просто читай. Читай, это значит, прочитал и поскакал дальше. А исследовать, ага, подумай хорошо, где-то совмести различные тексты на одну и ту же самую тему, выбери то, что тебе нужно для того, чтобы жить святой жизнью. И поэтому вот это Слово Господне, оно тем и ценно, что оно с разных сторон рассматривает наши вопросы и проблемы. Я уже не раз говорил, на основании одного текста Писания очень часто трудно, ну, вот эту истину понять полностью. Потому что, я тоже повторяю, что перевод уже на русский язык, это же не подлинник. Говорят, если читать Библию в подлиннике, на гебрайском языке, и знать его, то говорят, вот то, что мы сегодня читаем, это очень мало, там все написано. Говорят, берут каждую седьмую букву, и там образуются слова и откровения. Ну, вы меня поняли? Ну, не совсем, наверное. Беру книгу «Бытие», седьмую букву отсчитываю, я как пример говорю. И следующую где-то седьмую, и седьмую, и получаются слова, и опять откровение. Поэтому вот то, что мы сегодня имеем, на русский язык даже переведено, и то иногда точно не переведешь. Какие-то нюансы упускаются. Но Бог так сделал, что на одну и ту же самую тему, одно и то же событие, четыре евангелиста рассматривают. Потому что еще апостол Павел еще что-то говорит. И когда берем все вместе, то видим полную картину и компенсируется недостаток перевода. Тогда видим, а это вот так, но здесь вот еще поправка будет. Это не совсем вот так вот. Вы знаете, ну, в каждом языке есть нюансы свои, тонкости свои. Я уже не раз говорил, перевести на русский язык, что значит слово «Аарон», кто справочники рассматривал, там, наверное, 10 имен не меньше. А еврей, когда слово «Аарон» произносил, он сразу вместе все видел. А для меня сегодня и Пресвященный, и Гора Света, и Учитель, и вообще. А он, когда это слово произносил, на его родном языке знающий, он сразу видел полную картину. Поэтому для нас сегодня, ну, не будет лишним некоторые вещи просмотреть не только через Евангелие, но и через тех пророков, которых назвали пророками Нового Завета, тем более Исаию. Тем более Исаию. И в некотором случае в контексте видим что-то, но в некотором случае каждый стих, он по отдельности несет в себе отдельную истину, и никуда не денешься от этого. И потом сегодня, когда мы читаем, ну, то хочется что-то взять для себя из того, что мы слышим, что пророк тогда говорил. На слово Господне живо и действенно, острее меча бою до острова, проникает разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Поэтому я немножко в силу того, что мы уже давно читали тут 27 главу, я просто немножко вернусь назад, чтобы воскресить в нашей памяти прошлый разбор, ну и чтобы начать уже 28 главу Исаии. Вы помните, что мы говорили о винограднике? И там была такая песня, и она началась с тем, что Господь говорил: «Я хранитель, значит, я напояю его каждое мгновение, днем ночью стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Но если бы кто-то противоставил мне в нем волосы и черны, я войною пойду против него, выжгу его совсем, разве только прибегнет к защите моей и заключит мир со мною». Ну и так далее. Я просто цитирую вот эти места Священного Писания. Но на что я хочу обратить внимание, что вот здесь Господь говорит о своем характере. Я вспомню другое место, оно на первый взгляд будет совсем несовместимо с тем, что я теперь говорю. Это будет Евангелие от Марка, 11 глава, когда Господь проклял смоковницу, помните? Когда он, значит, шел, подошел к смоковнице, и он в ней плода не нашел. Потому что было не время собирания смок. Еще раз напомню, самые различные толкования, что значит не время собирания смок. Говорят, там плоды раньше цветов или цветы раньше плодов, не знаю, что там раньше листьев. Дело не в этом. Дело было очень просто. Если было время собирания плодов, то, наверное, обобрали все и нету. Ну, чего искать, когда время собирания пошел? Нету. Ну, было, да нету. Но это же для людей растет. Это было не время собирания плодов. Должно было быть что-то. Он подходит, она пустая. На ней не было, никто не обирал ничего. Это было пустая. И он подошел и сказал. Помните? Он даже не сказал, что я тебя, смоковница, проклинаю. Он сказал: да не будет на тебе плода вовек. И пошел дальше. А потом идут назад. Ученики обратили внимание на эту смоковницу и смотрят. Она до корня засохла. И говорят: рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И Господь сказал, вот это единственное место, где вот это выражение «вера Божия». Имейте веру Божию. Было бы приятнее и более понятнее, если бы, допустим, во имя Иисуса Христа встань на ноги мертвый, он встал. О, имейте веру Божию. Или больной исцелился, имейте веру Божию. Или еще что-то. Но запретил Господь ветром и морем, делалась великая тишина. О, имейте веру Божию. А здесь проклял, и говорит: имейте веру Божию. Здесь речь идет не о силе Божией, а о полноте Его. что Он не только Бог, который любит, как мы понимаем в нашем смысле слова, но Он еще есть и огонь поедающий. Он говорит, вот понимаете, что все есть, и проклятие есть. Почему апостол Павел говорил, не проклинайте, а благословляйте. Скажите, если бы это было пустой звук, то зачем предупреждать об этом? Делай, говори, что хочешь, зачем это надо делать? Но Христос знал, что за словами проклятия, дух проклятия следует. И Он говорит, никогда не делайте вот так. Имейте веру Божию. Говорят, сегодня какое проклятие? Христос на Голгофе уничтожил всякое проклятие. Это правда. Это правда. И не только проклятие. Он уничтожил, весь грех человечества уничтожил. Скажите, а почему он существует сегодня? Почему сегодня многие люди погибают? Несмотря на то, что Иисус Христос пострадал за грехи и всякое проклятие взял на себя. Почему? А потому что они не отдают его, они не каются. Вы поняли смысл? Они не хотят прийти к Нему. И Он остается у них, они погибают. Поэтому, что Христос сделал, то сделал. А то, что я должен отдать это на Голгофе сознательно, это уже другой вопрос. И если я этого не делаю или не знаю, то надо мной исполняется слово, которое Господь изрек. Вы помните, в Осии народ мой гибнет, или как там? Как написано то, что не гибнет, там другое место. О, за что? За недостаток ведения. А что? А не знал, что делать надо. Не знал, что надо делать. Это не значило, что он должен был так жить. Это не значило, что крест поставлен, уже ничего нельзя поменять. Но он не знал, что делать надо. И вот как раз в этом месте Священного Писания Господь открывает себя таким, каким Он есть. Говорит, я люблю, я оберегаю, я стерегу, я напояю. Но если кто-то пойдет против меня, я войною пойду против него и выжгу его совсем. Это как раз слова, которые звучат противовес тем проповедникам, которые говорят, а Бог не жестокий, чтобы Он мать людей бросил. А Бог не может наказывать. Бог любит. Священное Писание говорит, Бог и любит, но и в наказании любовь проявляется тоже. Кого люблю, тех что делаю? Обличаю. И что я что делаю? И наказываю. Ну куда это деть? Ну куда деть это место Священного Писания? Оно даже не в Ветхом Завете написано, в Новом. Послание к евреям, если я не ошибаюсь. Тех, кого я люблю, тех обличаю, и что? И наказываю. А ты что сделай? А ты будь ревностен, и что сделай? И покайся, и тогда поменяется. И тогда поменяется. Если не будет покаяния, ничего не поменяется. Потому что Священное Писание предупреждает, что Бог наш есть огонь поедающий. И вот здесь как раз об этом и идет речь. И дальше, когда мы читали, «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною?» И шестой стих, я тоже на него обращу внимание, воскрешу память, может, что-то новое дополню. «В грядущие дни укоренится Яков и даст отпись». Знаете, вот это прошлое слово очень важное. Потому что здесь речь шла о наказании этого народа, об изгнании его из своей земли. А когда люди лишаются своей родины, когда бываются наказаны, то если так все будет продолжаться, они исчезнут с земли. А здесь Господь говорит, я эту работу буду делать, но Яков не исчезнет, а наоборот, что будет с ним? Он укоренится. Вот такое вот интересное явление. Укоренится. И это правда. Многие из нас, ну как многие, может быть, это не совсем правильно многие, но если взять частные случаи, наверное, так было. Были какие-то поверхностные легкомысленные, вот так это все легко и просто. Говорит, как кто-то немножко съязвил. Говорит, написано «блаженны плачущие», а не «блаженны пляшущие». Это было то время, когда слишком танцевать стали. Но говорит, «блаженны плачущие, не пляшущие». И так далее, и далее. Это один из братьев, он как-то умел очень быстро повернуть. Говорит, Библия говорит, «кротость ваша да будет известна всем человеком». А мы живем, «крутость наша да будет известна всем человеком, Господь близко». Ну, он как-то вот, мгновенно мог это взять, показать вот одно, а вот другое стоит. И вы знаете, наверное, вспоминали, когда были какие-то легкомысленные, все казалось такого-то просто, не надо ничего. А потом, когда начало прижимать хорошо, то что стали делать? Начали копать, углубляться и разбираться. А почему же со мной так происходит все? И казалось, надо было что-то глубже понимать. Надо было корни пускать глубже. И когда-то происходили эти глубокие корни, когда? Тогда, когда были трудности и проблемы. И в общем-то, вот такие крепкие, стойкие, закаленные христиане, это те, которые прошли через большие беды и проблемы. Через болезни, через испытания, через поношения различного рода. Значит, их трудно поколебать, потому что корни глубоко пущены. Их пытались вырвать. Я уже не раз говорил, они корни пускали поглубже, чтобы укорениться. И вот здесь Господь говорит, в это время я их буду наказывать, но в то же самое время я, говорит, мерою наказывал его. Я вот дальше не читаю, но здесь как раз в этой главе написано, я мерою наказывал его. Если Бог кого-то наказал без меры, то никого бы из нас сегодня здесь не было бы. Вы, наверное, согласитесь со мной. Нам казалось иногда, что уже без меры, уже не могу. Но вот когда вот это было время, не могу, еще чуть-чуть, и я уже не выдержу, то вот это было время, когда Бог выплавлял то, что не должно было быть в составе. Он поддерживал, а температура выплавлялась, что ненужное, а здоровое оставалось. Надо было именно на том пределе, на самом крайнем, где нам казалось бы еще чуть-чуть, и я уже не могу дальше, я не выдержу дальше. И вот здесь Господь говорит, изрекает изгнание для них, говорит о том, что буду их наказывать, но говорит, но в грядущие дни укоренится Яков. Вы помните, что было в Египте? Господь предложил, или в планах было 400 лет быть в Египте. Но пробовали 430. Вот вместо того, чтобы за 400 лет пребывания в Египте подготовиться к выходу из Египта, то к этому времени они вообще были раздавлены и не хотели выходить оттуда. И не хотели выходить оттуда. И что Бог делает? Допускает решение фараонова. Уничтожать мальчиков, пусть девочки растут. Рабство, рабство, рабство и рабство. Они уже стали думать. Стали, написано, вопияли Господу. А до этого они не вопияли, они работали. Наверное, неплохо было. Ну, были рабами, но зарабатывали, питались нормально. Так куда выходить надо? Зачем это надо? Есть хлеб, есть до хлеба. Ну и что, что рабы? Ну, подумаешь, рабы. Мы сказали бы, мы не гордые. Мы не гордые, ну пусть рабы, но зато есть кусок хлеба, есть крыша над головой, куда идти еще надо? Как мы сегодня говорим, что им еще надо? Есть молитвенный дом, можно прийти, поспать, отдохнуть на скамейке. Я не раз шутя говорю, проспали целое собрание, поблагодарили Бога, что со скамеек не попадали. И пошли, говорю, то что нам больше надо? Зачем? Это же так хорошо все. Это ж так нормально, зачем это все надо? И чего они ищут? Какие-то молитвы им надо, пробуждение надо. Вот жили бы спокойно, а то навлекают на себя то, другое и третье. И они так рассуждали. Но когда Господь начал их стеснять, им пришлось молиться и корни глубже пускать. И вот что интересно, говорит, чем более их угнетали, чем более они умножались. Вы заметили вот это интересное явление? Ну, сегодня многие цивилизации исчезли из земли, кто-то их угнетал. Кто-то разорил, сожгли, спалили. И сегодня действительно многие, так сказать, расы, национальности, ну, расы, наверное, существуют. Национальности, наверное, многих нету. Господь истребил. Получилось так, что кто-то довел дело до конца. Нету. А вот евреи, с которым Бог был, несмотря на то, что они такие были вот противные, как и мы сегодня часто, нам говорят одно, мы делаем другое. Я не раз вспоминаю, Господь говорит Лоту, вывел его, поставил в стороне там Содома и Гоморры. Говорит, а теперь, не глядывайся назад, не останавливайся в этой окрестности, беги на гору. Говорит, нет, владыка. Да нет, владык, ты вот мне милость большую оказал, ты меня, говорит, спас, но я на гору не пойду, как хочешь. Ты владыка, а я Лот, но я не пойду туда, куда ты мне говоришь. Но как раз в это время я Лот оставляю в сторону, просто я просто немножко беру пример для себя, для нас всех. Господь начинает делать свою работу. С одной стороны честнота, а с другой стороны укореняются глубже. И вот здесь Господь говорит, в грядущие дни укоренится Яков. И даже не просто укоренится, отпрыск даст. А вы знаете, что о Христе написано? Ибо он зашел пред ним как отпрыск, как росток из сухой земли. И не было в нем ни вида, ни величия. Мы тоже, когда будем проходить Исаию, мы дойдем до этой главы. Мы тоже будем, ну, немножко говорить на эту тему, насколько это можно будет. Но ну вот как, допустим, Господь действует власть? Честнота прижимает людей, заставляет их думать, кто они есть. Заставляет их обращаться к Богу, укореняться. И говорит, несмотря ни на что, отпрыск даст. Даст отпрыск и расцветет Израиль. Вот, вот это интересное место. Расцветет. Но не Яков расцветет. Яков не расцветет. Старая натура не расцветет для Бога. Почему здесь написано? Не просто написано, Израиль расцветет. Человек, который получил новое имя. А для этого очень часто кто-то лишается ноги, кто-то лишается руки. Вы знаете, вы же помните, после чего Израиль получил новое имя? Был здоровенький Яков, все нормально было. А уже новое имя получил, но уже хромал. Назвать инвалидом не назовешь, но уже и нормальным не назовешь, как это было всегда. Шел вот и хромал, потому что боровшийся повредил жилу на бедре Якова. Поглядел, что не одолевают, но делать надо что-то. Надо что-то делать. И взял, значит, повредил его. Повредил, сдался, увидел, что не просто это кто-то необыкновенный борется, чем понял, что Бог с ним борется. Не отпущу тебя. Ну, так вот, у тебя теперь же будет новое имя Израиль. И расцветешь. Правда, цвести это хорошо, надо же, чтобы плод дать. Надо, чтобы плод, цвести это хорошо. Мы часто цветем. Вот Бог пощадит, может, даже не по нашим заслугам. И все, расцвели. Лица цветут, глаза цветут. Но очень часто, оказывается, до плодов так и не доходит дело. Или плоды неспелые. Ну, тут тоже можно много рассуждать на эту тему. Но здесь Господь говорит, вот если Он с человеком ведет работу, то она не придет к погибели и в небытие. Честнота, скорби, переживания, мерою ты наказывал его в ту меру, чтобы достигнуть своей цели, которую Бог поставил. Я имею в виду его цель, когда он работает с нами. Поэтому я нисколько не сомневаюсь. Сегодня наши проблемы, которые начались вчера, не исчезли только потому, что Бог пока что не увидел того в нашем сердце, что он хочет видеть. Я могу смело сказать, и покуда он не увидит результатов своей работы, не добьется перемены, ничего не поменяется. Можете сменить работу, можете сменить церковь, можете сменить. Я не знаю, что вы что можете поменять. Но ничего не поможет. Но если Бог увидит в вашем сердце перемену, достигнет цели, которую Он пришлет этим, а тут же поменяет все. Это не садист, которому нравится, что мы сегодня плачем и нам трудно. Это есть сегодня люди на земле, которые радуются, когда кому-то плохо. А Бог, это не тот Бог, который радуется от того, что нам тяжело и плохо. Но если Он что-то допустил, это единственный путь. Это единственная возможность, это единственный шанс, чтобы сделать перемену. Он из множества вариантов, он выбрал самый верный и самый лучший, хотя нам кажется самый плохой. Могло быть и по-другому совсем. А почему-то именно так? Вы знаете, что мы ему не подскажем, как надо. Слишком мы маленькие советники для того, чтобы давать ему советы и оценку давать, что правильно и что неправильно. Мы очень мало знаем и очень мало понимаем. Если мы еще не имеем какую-то информацию для анализа, то это очень мало, чтобы иметь полную картину. Это проценты какие-то, всего лишь. А все остальное масса, она в духовном мире находится. Может быть, даже и не узнаем никогда. Почему это так? Это все так взаимно связано, честно, не только с нами, потому что мы включены в церковь. Мы вовлечены в борьбу с дьяволом. А что там происходит в духовном мире, один только Бог знает. Мы сегодня только обрывки знаем. Поэтому не нам сегодня советником быть, не нам сегодня давать оценку. А что нам сегодня сделать надо? Просто смириться, сказать: Господь, не понимаю, но если ты так делаешь, слава тебе и благодарение. Это будет самый правильный подход. Это будет самое правильно выбранное направление. Потому что по-другому нельзя. Только так. И никак не иначе. И здесь Господь и говорит: Израиль расцветет и наполнится плодами вселенной. Вот эту тему я точно подчеркивал, что земля беднеет из-за греха народа.